Глава третья. Ужас смотрел на нас, мы смотрели на ужас. Веселые погляделки не обещали закончиться ничем хорошим. Я осторожно подергал ручку двери за спиной в надежде, что она поддастся и выпустит нас с Ибрагимом. Ага, сейчас. Разбежалась об запор. Голос инопланетянина в моей голове сообщил, что «it's a trap». И должен признать, это всем трэпом трэп. Трэповые просто не сыскать. Перед нами копошилась самая настоящая волна из живых крыс. Мерзкие, с лоснящейся серой шкурой, лысыми хвостами, они громоздились друг на дружке. Желтые резцы противно блестели. Еще не решаясь, что с нами делать, хвостатые готовы были пустить их в ход. «Вот и все, барин!» — хриплым голосом произнес у меня за спиной Кондратич и сглотнул. «Приплыли!» Я смотрел на поселившийся в моей руке огненный заряд. Резная палка, навершие из хрусталя. «Не требует маны», — гласили плавающие перед глазами надписи. Понять бы еще, как эту шнягу использовать и какой она мощности. Не хотелось бы сгореть ко всем чертям вместе с этими поганками. Ибрагим неспешно вытащил из ножен кортик, выходя вперед, желая заслонить меня своим телом. Несмотря на кипевшую внутри него помесь храбрости с мужеством, выглядел он забавно. Что он сделает этой ковырялкой? Насадит парочку хвостатых, как на шампур, прежде чем они изгрызут его до самых костей? Память почему-то отчетливо и во всех подробностях вспоминала наставление биологички. Мол, укус крысы, помимо того, что заразен, так еще и крайне болезненен. Крохотные бусинки глаз сверлили нас Кондратичем, будто ожидая, когда мы сделаем неловкое, неосторожное движение, чтобы наброситься на нас единым неостановимым потоком. Строки, что до сего момента служили мне верой и правдой, сейчас решили самым наглым образом соврать. Иначе как объяснить, что они решили, будто передо мной не свора пищащих паразитов, а алхимик? Алхимик Катя Менделеева. Словно по щелчку пальца, крысиная куча мала разошлась, выпуская из себя хозяйку. Я разинул рот от удивления. На живой массе, ворочающихся, перебирающих мелкими лапками, чешущих собственные носы паразиток, восседала затянутая в кожу девица. Точеная фигурка, сапоги на каблуках, куртка. Лицо пряталось за резной маской, скрывавшей все лицо. Длинные белые, выжженные химией волосы водопадом струились по плечам. Крупной, не менее третьего размера груди было до жуткого тесно в обтягивающей куртке. Раскачивалась из стороны в сторону скрученная, притороченная к поясу плеть. «Барин, тебе не треба!» — вдруг выкрикнул Ибрагим, выйдя вперед, положив растопыренную пятерню мне на грудь в надежде отодвинуть назад. Мне же до страшного не хотелось стоять в стороне, пока старик принимает на себя весь удар. «Да как ты посмел, простолюдин!» Казалось, что девчонка вот-вот готова взорваться, возмущенная наглостью старика. Плеть в одно мгновение оказалась в ее руках, свистяще вспорола воздух, щелчком оплелась вокруг шеи моего мастер-слуги. Резкий рывок заставил его рухнуть на колени. Я подхватил выроненный им клинок, рубанул наотмашь, даруя ему свободу, оскалился, сжав кулаки, глядя на противницу снизу вверх. «Так-так, Рысев!» Она закинула ногу на ногу, будто немного успокаиваясь. Ее плеть на миг утонула в сером потоке, чтобы через мгновение вернуться целой. Крысы ползали по ее ногам, гордо восседали на плечах, корябали лапками по стройному, плоскому животу. Трех самых крупных, будто любимых котят, она поглаживала, словно в раздумьях над нашей судьбой. Те отвечали на ее ласку благодарным писком. «Вижу, у тебя наконец-то появилось кое-что между ног. А может быть, это просто случайность?» Мне на миг показалось, что я услышал в ее вопросе насмешку, словно пава, медленно поднявшись, она спускалась. Ее спускали, Крысы перед нами обозначались как магический щит. Тип биологический. Способен выдержать. Дальше не читал. Любительница химии, едва каблуки коснулись пола, вновь схватилась за плеть. «Я отделаю тебя, словно жалкую собачонку!» Она взмахнула своим оружием. Щелкнув в воздухе, оно обещало мне немалых проблем. Словно вмиг ожившая змея, она метнулась в мою сторону, а я испытал знакомый с самого детства страх. Глядя на коров, коих пастухи подгоняли кнутом, я всякий раз представлял удар, что оставляет на коже жгучий, набухающий алым рубец. Все тело взрывается болью и стонет, стонет, стонет, заставляя упасть на колени. Первый раз щелкнул у меня над самым ухом, второй замах ушел в молоко, когда я отскочил. Она целилась мне в лодыжку. Змеей зашипела от возмущения. Словно по ее мнению, я попросту должен был стоять и ждать, когда она исхлещет меня до смерти. «Ты будешь молить о пощаде, будешь ползать у меня под ногами, лизать мне сапоги, скажешь все, что я только пожелаю услышать». Я не понимал, о чем она говорит. Оставалось только догадываться, что тот, чье тело я сейчас занимаю, чем-то изрядно досадил этой барышне. Уверен, Ибрагим знал ответ и на этот вопрос, но спрашивать его об этом сейчас было глупо. Я метнулся к ней в резкой, самоубийственной атаке. Крысы, едва почуяв опасность для своей хозяйки, рывком бросились мне под ноги. Я чуял, что еще шаг, и они запрыгнут на меня. Закусил губу, отчаянно молясь, чтобы пришедшая в голову мысль не оказалась простой глупостью и сработала. Не оказалось, сработало. Я представил, как таящийся внутри жезла огонь ищет выход. Словно по дивному лабиринту он бежит, ища выхода. Нужно только помочь ему, направить, подсказать. Жезл в моих руках завибрировал, будто в тщетных надеждах вырваться. Пламя, что он исторг из себя, пахнуло жаром мне в лицо. Облизнула глаза, волосы и губы, спеша укусить за щеки, оставить без бровей. Менделеева испуганно вскрикнула. Я видел, как сквозь толщу линз ее глаза блеснули от неуверенности, расширились от удивления. Защищаясь, она закрылась руками. Крысиный же щит поспешил заслонить ее богатством крысиных туш. В воздухе тут же завоняло гнилым, пережаренным мясом. Пламя вскружилось, зашлось вихрем, гуляя по мохнатым спинам. Вереща и пытаясь бежать, мелкие паразитки поджигали своих еще не осознавших кусачего огня товарок. Словно заправских эскулап, едва придя в себя, Менделеева отсекла от своего щита уже обреченных особей. Твердая серая полоска с цифрами разом похудела едва ли не на треть. Я продолжил развивать успех. Жар на миг заставил меня отступить, но едва я увидел результат, как вновь ринулся вперед. Мне казалось, что будет просто. Полоснуть мерзавку по груди, ударить коленом в живот, схватить за волосы, хорошенько встряхнуть и добить четким ударом солнечное сплетение. Ага, как же! Алхимичка, будто взбешенная, ударила плетью крест-накрест. А мое новое тело, наконец, познало, что бывает от удара плети. Желание сопротивляться резко улетучилось. Первый ее взмах выбил у меня из рук кортик. Рука обратилась в непослушную макаронину. Здравый смысл криком кричал, что сломана кость. Второй удар не дал опомниться, вспорол рубаху на груди. Обжег, оставил широкую полосу рубца. Не в силах устоять на ногах, я нелепо сделал несколько шагов, прежде чем споткнулся и упал. Кондратич, уже успевший встать, бросился ко мне, но остановился, едва плеть снова заговорила на языке угроз. Щелкнув у него перед носом, Екатерина зло и недобро сверкала глазами, обещая, что еще один шаг будет стоить ему ушей, а может быть и глаз. На многое ли способен даже опытный солдат, если лишить его ока, а если сразу двух? Не ведавший страха Кондратич остановился, поднимая руки в успокаивающем жесте. Я знал, что он поборет свою нерешительность за долю секунды, что его взгляд бегает по юной госпоже, выискивая и выжидая тот самый момент, когда можно будет напасть. Ожидание злыми чертями грызло его изнутри. «Я же обещала, что ты будешь у моих ног!» Она хохотнула, сделав пару шагов ко мне. Пока я барахтался, пытаясь справиться с болью, она пинком лишила меня моей палки-стрелялки. Ее питомцы гадким отродьем заскакали рядом. Словно победительницы, они норовили заскочить мне на спину, на руки, вцепиться в ноги. Я чуял себя Гулливером, которого со всех сторон обступили лилипуты. «А теперь давай!» Она щелкнула плетью по полу, потянув ко мне носок сапога. «Вылизывай, червь!» Я поднял на нее полный ненависти взгляд. Величественная великанша, она возвышалась надо мной. Ей нравилось, что я беззащитен, что не могу сопротивляться, а она, в свою очередь, может сделать со мной все, что только пожелает. Я увидел, что ее тут же посетило крайнее возбуждение. Девчонка явно и давно мечтала заполучить в руки послушную игрушку. И не какую-нибудь, а из хоть сколько-то, но знатного рода. Словно невзначай пробежался взглядом по особенностям. Тут в самую пору было присвистнуть. Девчонка-то попалась с тем еще приветом. Во главе всего характера на резком троне восседал садизм. Где-то жалкими остатками в дальних углах ютилось сострадание. А вот мазохизм казался уже какой-то крайностью. Ей хотелось унижать, но при этом быть униженной. Интересная помесь. «Ты меня не слышал?» Она ярилась с каждой секундой моего промедления. В ее голове бурлили обещания жутких угроз, что она спешила вылить мне на уши. «Я смешаю особый состав лично для тебя, Рысев. Уменьшу тебя до размеров таракана, и ты будешь до конца жизни развлекать меня, тужась под моим каблуком. Я...» Договорить я ей не дал. Резко подняв голову, собравшись силами, ударил резким рывком в живот. Леди Доминатрикс, еще пару мгновений назад желавшей сотворить со мной всякое, вдруг охнула, хватая ртом воздух, резко попятилась под прикрытие своих соратниц. «Ну уж нет», — подумал я, перекатившись, сбрасывая с себя оседлавших мою спину крыс, хватая магический артефакт. В голову почему-то лезли сравнения с отважным детективом, что, выкатившись из-за своего рабочего стола, стреляет по напавшим на него бандитам. Бандиты сегодня оказались теми еще крысами. Еще один поток жидкого огня вырвался, кусая ее импровизированную защиту, вырывая из нее живые клочья, обнажая руки и бока, бедра. Словно обезумевшая, она снова схватилась за плеть в счетном желании достать меня даже сквозь бушующее пламя. Хлыст горел сразу же, как только она попыталась ударить меня по руке. Я мигом оказался на ногах, вновь бросившись на нее всем телом. Врезался, сметая на пол. Окружавшие ее остатки живой брони разрозненными клочьями падали на земь. В ужасе спешили прочь. Как глупо, подумалось мне, нападать с чем-то подобным на дом, магия которого целиком и полностью состоит из огненных заклинаний. Из ее уст полилась грязная, достойная портового грузчика брань. Я из распоследнего мудака с ее слов спешил обратиться уродом, дрянью и мерзотой прямо тут и поочередно. Я пощечиной смел с ее лица маску. Та небрежно заскакала вслед за убегающими мохнатыми тварями. На лице застыли страх и ужас. Видать, впервые Рысев сумел ей дать такой достойный отпор. Неужели до того, как я попал в его тело, ему приходилось... «Не думать», — велел я себе. «Не думать, ибо от этой поганки стоило ожидать любой гадости». Вознеся над собой жезл, перехватив его поудобнее, я вдруг сунул его ей в рот. «Лизать, говоришь? А может, это тебе стоит пососать?» Забывшись всего на мгновение, я начал приводить последний заряд заклинания в действие. Ибрагим наскочил на меня, словно обезьяна. Старик, будто решив сменить сторону, ударил меня по лицу. Не сильно, но ощутимо. Вырвал готовый наполнить нутро Менделеевой самым настоящим огнем жезл у меня из рук. Направил его в окно. Пламя вырвалось на полпути, обдав жаром старика. Вскрикнула сжавшаяся, разом ставшая меньше, Екатерина. Пламя оказалось к ней беспощадно, решив сожрать верхнюю часть штанов, куртку и рубаху. Вывалились, будто на показ, налитые красивые формы груди. Я утер щеку, качая головой из стороны в сторону. Бросил вопросительный взгляд на старика, а тот будто был и рад объясниться. «Это же Менделеевых дочь, барин! Ты что вытворяешь?» Он хрипел, зло шевеля усами. А я чуял себя мальчишкой, которого отчитывает в меру строгий отец, и улавливал правоту каждого его слова. «Мало по наши плечи тех тяжб, что уже есть, так с Менделеевыми еще искать ссоры. Раздень, ударь, они проглотят, но убийства не простят никогда!» Качнул головой, прогоняя наваждение. И чего я в самом деле хотел добиться тем, что убью ее? Любительница химии желала укрыться от меня. Ее испуганный взгляд и тяжелое дыхание были красноречивы любых слов. Вдруг, поймав ноги Кондратича в захват ножницами, она повалила его наземь, собираясь бежать. Старик еще до того, как оказался на полу, сорвал с пояса, ждавший своего часа, цилиндр. Молнией тут рухнул ей под ноги, загрохотал по полу, прежде чем раздался щелчок. Моему взору предстала одна из самых прекраснейших картин, какие мне только довелось видеть. Вонзившись в деревянный потолок, бур опутал девчонку с ног до головы плотной, хорошо сплетенной сетью. Сквозь ячейки вывалилась грудь, веревки впивались в кожу, будто нарочно выделяя отдельные части ее тела. Треугольник промежности хвастался гладко выбритым лобком. «Мерзавец! Подлец! Паскуда!» Она продолжала череду все новых и новых оскорблений, когда я не спеша подошел к ней. «Не убежит теперь, не предупредит остальных!» Будто оправдываясь, пояснял мне старик, шмыгая носом. Качнул головой из стороны в сторону, оценивая немалые достоинства Катьки, но сказать хоть слово не посмел. Я же решил, что можно с ней немного поиграть. «Не трожь! Не смей, только не там, пожалуйста!» Былой напор спал, едва она поняла, что я не собираюсь останавливаться. Ухмыльнувшись, я выхватил перо из чудом уцелевшего во всеобщем пожарище чучела жар-птицы. Провел им по пальцу. «Сейчас посмотрим, боится ли наша извращенка щекотки». Она стискивала тугие прутья сети, сладко застонала еще до того, как я коснулся ее заветного места пером. От одного уже предвкушения девчонка успела взмокнуть. Она постоянно вздрагивала, желая ласок и нежности. Девица едва не взорвалась, когда я осторожно, будто кистью, едва касаясь, провел по незащищенной коже. На пол упало несколько прозрачных капель. Я огладил ее правую грудь, щипая и разминая холмистый бугорок. Закатив глаза, Катька принялась грызть собственные губы. «Нет, еще, пожалуйста, Рысев, еще!» Она застонала сразу же, как только я перестал, едва ее возбудив. Ибрагим потеребил загривок, опустил голову, будто не зная, как относиться к подобной шалости своего господина. Стыд и возбуждение красили щеки Кати алым. Расслабившись, она желала только одного, чтобы я не останавливался. «Лучше расскажи, что вы тут делали, а не то я тебя накажу, как плохую девочку». С размаху я залепил ей по ягодицам. Те отозвались звонким, смачным хлопком. Хотелось держать ее всей пятерней. Девчонкино тело жаждало моих рук, как никакое другое. И это ее-то я собирался спалить? Ее палить не надо, ее надо любить. Долго, старательно, не забывая показывать, кто тут главный. «Искали!» Она задрожала от переполняющего ее возбуждения. «Не меняли часом?» Перо из моих рук кануло в небытие, а вот пальцы нежно касались ее взмокшие киски. Вспоминая бурную юность, массировал ей клитор, двумя пальцами проник внутрь. Катька не спешила отвечать, и пришлось влепить ей еще раз по круглой, сочной заднице. Она, как будто бы только этого и ждала, выдохнула. «Нет, я не знаю, зачем мы пришли. Я...» Она вдруг покраснела, как маков цвет, тяжко и часто задышав. Золотистые капли пота побежали по красивому, обнаженному телу. Я едва давил себе желание вырвать ее из плена этих сетей и присвоить как законную добычу. С оттяжкой отвесил вытянувшемуся соску щелбан, слушал полные страсти выдохи. Ей не больно, ей нравилось. Но гордость мешала признаться в том, что она сейчас готова вся растаять в моих руках. «Я пришла за тобой, а ты вон такой, какой...» а. Все ее тело вдруг задрожало, будто сжимаемое спазмами. Сладко зажмурившись, она вдруг обмякла, и я понял, что больше ничего нового она мне не скажет. «Идем!» — оглянувшись через плечо, бросил Кондратичу, наклоняясь и поднимая маску Катьки. «Ей она ни к чему, а нам может очень даже пригодиться». Вторая и запасная нашлась в сумке, протянул ее Ибрагиму прямо на ходу. Старик крякнул, боясь произнести хоть слово, но маску взял, тут же примерил. Она была ему маловата, но я был уверен, что от желтой дряни она его защитит, как и меня. Свора крыс, притаившаяся в углах и под шкафами, смотрела на нас, провожая взглядами. Мне казалось, что они нападут, ударят в спину. Разве можно чего-то иного ожидать от крыс? Мы бежали с Кондратичем, будто позабыв обо всем на свете. Я обернулся, ожидая увидеть опасность. Но позади были коридор, небольшая гостевая, всеми покинутая зала, а мы еще живы. Я пихнул старика в ближайшую комнату, захлопнул резную дверь. Вдруг ощутил, как меня будто оставили все силы разом. И к чему только на глаза попалась широкая, роскошная кровать, прикрытая балдахином с рюшками. Дойти до нее и рухнуть в мягкие объятия одеяла стало задачей номер один. Кондратий чертыхался так, что бесово войско могло обыкаться. Плюхнулся на стул у самой двери, случайно смахнул со стола вазу, та не выдержала встречи с полом, разбилась. «Ох, барин, всякого нечистого и на своем веку повидал, но вот такой мерзости!» Я был согласен, броня из живых крыс, мерзопакостнее не придумать. «А ловко ты с девкой-то, батюшка твой, да и я, признаться, думали, что ты в этом деле тюфяк. Мнешься, краснеешь, боишься подойти, а ты Эвана как ладно справил». Его похвала показалась мне до безобразия приятной и... «Ладно, с этим потом решим. Надо убираться отсюда. Натянем маски на рожи. Если эти любители команды газы нам встретятся, так я скажу, что взял пленника. В кино оно точно так всегда срабатывает». Встал с такой неохотой, будто на работу в субботу, и вдруг осознал, что со стен на меня смотрит Майя. На портрете художник решил наградить ее надменным взглядом, вздорно поднятым носиком и чуть прикрытыми глазами. И снял очки. Без очков ей точно хуже. На второй картине была изображена Майя-малютка. Такой она была лет 10 назад. Стояла в обнимку с маленькой, задорной Алиской. Из-за их спин выглядывала голова насупившегося на весь мир мальчишки. «Я, что ли?» Теперь я видел плеяды плюшевых медведей и зайцев, гордо восседающих на книжных полках. На столе небрежно валялся учебник французского, под ним тоненькая книжица женского романа. Рука вдруг наткнулась на утонувшую посреди подушек идеал тетрадь. «Дневник», — гордо гласила узорно выведенная надпись на обложке, и этим было все сказано. Мы были в святая святых, личной комнате Майи.